Станция 2, 52, стих 5. Природа, лишенная помощи, не может преуспеть. 5. По истечении огромных периодов времени Земля создает чудовищ. 6. Создатели недовольны. 7. Они осушают Землю. 8. Формы, уничтоженные ими. 9. Первые великие приливы вод. 10. Начало образования коры. 5. Колесо вращалось еще 300 миллионов лет. Примечание. 300 миллионов лет или 3 оккультных века. В Ригведе имеется тоже подразделение. В гимне целителя сказано, что растения начали существовать за 3 века, 3 югам, до появления богов на нашей земле. Смотри хронологию браминов в конце этой книги. Конец примечания. Оно построило рупа формы. Мягкие камни, которые затвердели, минералы. Твердые растения, которые стали мягкими, растительность. Видимое из невидимого, насекомые и малые жизни, микроорганизмы. Примечание Сарисрипа Свапада. Она, земля, сбрасывала их со спины каждый раз, как они одолевали матерь. А после 300 миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине, на боку. Она не призывала сынов неба, она не хотела призвать сынов мудрости, она создала из утробы своей, она развила водных людей, ужасных и злобных. А. Она, земля, сбрасывала их со спины каждый раз, как они одолевали матерь. Это относится к наклону оси, которых было несколько, к последовавшему за этим потопу и хаосу на земле, не имеющему, однако, никакого отношения к предвечному хаосу, во время которого были порождены чудовища, полулюди, полуживотные. Мы находим упоминание этого в книге мертвых, так же, как и в халдейских записях, о творении на табличках из кута, хотя и очень испорченных. Это даже не аллегория. Здесь мы имеем факты, которые встречаются повторенными в повествованиях в Памандре, так же, как и в халдейских табличках о творении. Стихи эти могут быть почти что сличены с космогонией, завещанной нам Беросом, которая была искажена Евсевием до полной неузнаваемости. Но все же можно найти некоторые части ее в отрывках, оставленных нам древними греческими авторами, такими как Аполлодор, Александр Полигистр и другими. Водные люди, ужасные и злобные, которые были порождением одной лишь физической природы, как результат эволюционного импульса и первой попытки создать человека, венца, цели и завершения всей животной жизни на Земле, описаны в наших станциях как неудача. Не находим ли мы то же самое в космогонии Береса, объявленной с такой яростью кульминацией языческой нелепости? Тем не менее, кто же из эволюционистов может сказать, что вначале вещи не происходили так, как они описаны, и что, как это утверждается в Пуранах, в египетских и халдейских фрагментах, и даже в книге Бытия, не было двух или даже больше творений перед последним образованием нашего земного шара, который, изменив свои геологические и атмосферические условия, изменил также свою флору и фауну и своих людей. Это утверждение не только согласуется со всеми древними космогониями, но также и с современной наукой, и даже, до некоторой степени, с теорией эволюции. Станция 2, 52, стих 6. 6. Водных людей, страшных и злобных, создала она сама из останков других, из минеральных, растительных и животных останков, из отбросов, из ила своего первого, второго и третьего кругов. Образовала она их. Дхиане пришли и обозрели. Дхиане от светлого отца матери, из белых областей пришли они, из обителей бессмертных смертных. А. Примечание. Солнечные и лунные. Боги и планетные духи, особенно Рипху, три Рипху, которые тоже становятся трижды семью по числу их даров. А. Объяснения, приведенные в наших станциях, гораздо яснее, нежели те, которые дала бы легенда с таблички из кута, даже если бы она сохранила свою целость. Тем не менее, то, что осталось на ней, подтверждает их. Ибо на табличке владыка ангелов уничтожает людей в бездне, когда не осталось ни трупов, ни останков после того, как они были умерщвлены. После чего они, великие боги, создают людей с телами птиц пустыни, человеческие существа – семь царей, братьев одной семьи и так далее, что является намеком на способности к передвижению первичных эфирообразных тел у людей, которые могли так же летать, как и ходить. Примечание. Вспомним крылатые расы Платона и описание, даваемое в Пополвух, о первой человеческой расе, которая могла ходить, летать и видеть предметы на любом расстоянии. Но они были уничтожены, потому что они не были совершенны, то есть они были бесполые, подобно царям Эдема. Что скажет наука на это описание первоначального творения видов, когда оно будет очищено от метафор и аллегорий? Она возразит против ангелов и духов, как не имеющих к этому никакого отношения. Но если природа и физические законы эволюции являются творцами всего ныне существующего на Земле, то почему не могло быть такой бездны, когда глобус был покрыт водами, хотя бы и астральными, в которой было порождено множество чудовищных тварей? Не являются ли именно человеческие существа и животные, двуликие с человеческими головами, предметом такого возражения? Но если человек есть только высшее животное и развился из грубых видов путем бесконечного ряда превращений, то почему бы недостающие звенья не могли иметь человеческих голов при животных телах или же быть двуглавыми и иметь головы животных и наоборот при ранних попытках природы? Разве не явлены нам во время геологических периодов в века пресмыкающихся и млекопитающих ящерицы с птичьими крыльями и змеиные головы на животных телах? Смотри мифические чудовища Чарльза Гульда. Рассуждая с точки зрения науки, разве даже наша современная человеческая раса не являет нам иногда такие же чудовищные спесименты, как двухголовые дети, животные тела с головой у человека, младенцы с пёсьими головами и так далее? Этим доказывается, что если до сих пор мы можем еще наблюдать подобную игру природы, теперь, когда природа установилась уже на протяжении веков в порядке своей эволюционной работы, то чудовища, подобные тем описанным Берресом, были возможностью при начале ее программы. Возможность, которая могла когда-то существовать даже как закон, прежде чем природа отобрала свои виды и начала систематически трудиться над ними. Сейчас это доказано вполне определенно простым фактом возврата, регресса, как называет это наука. Вот чему учит нас сокровенное учение и что подтверждает многими доказательствами.